Теперь я смотрел только под ноги, замечая то, чего не видел раньше. Весь пол гигантского колодца оказался усеян окаменевшими трупами, в основном солдат, хотя теперь я склонялся к тому, что это были ученые из исследовательского института и, вероятно, сотрудники спецслужбы, курировавшей очередной сверхсекретный военный проект. По выведению дьявольски опасного вируса, например, способного шутя за какую-нибудь пару недель раза в три сократить население нашей планеты. Не так ли появился СПИД, новейшее бактериологическое оружие, превращающее людей в камни? Как вам? Затем вирус вырвался на свободу в результате чьей-то халатности, обычное дело, чтобы перво-наперво умертвить тех, кто его породил, или же от них, как от опасных свидетелей, холоднокровно избавились, когда свернули финансирование проекта, или умышленно умертвили, использовали как подопытных кроликов, когда возникла надобность убедиться, сколь смертоносным получился продукт, или изделие, как говорят военные. Если Георгий Жуков послал на смерть десятки тысяч солдат и офицеров, просто чтобы взглянуть, как воздействует на организмы и технику радиация, то с чего бы Устинову или Андропову быть милосерднее? С каких таких пирогов? Скажу сразу, я не грешил на нашу местную службу безопасности. Тяжка у этой организации тонка, чтобы проворачивать гешефты подобного масштаба. По-моему, их интересы редко когда простираются дальше крышевания всевозможных полукриминальных бизнесов. Вроде незаконной обналички средств со счетов предприятий, уклоняющихся от платы налогов, ну или торговли оружием. Вот где их настоящий конек. Тут же попахивало по-настоящему серьезной конторой, вроде союзного КГБ. Чувствовался их почерк, амбициозные замашки и, что немаловажно, неограниченные финансовые возможности. Да, им и реализация такой масштабной затеи вполне была по плечу, и срок бы, безусловно, тоже сошло без вопросов, вне зависимости от того, сколько душ они загубили бы. А что если... Испарина покрыла мой лоб. Вирусы отступили на задний план. В голове, словно зловонные пузыри сероводорода со дна гнилого болота, принялись всплывать подчеркнутые из газет слухи об абсолютно секретных научных лабораториях госбезопасности, занимавшихся исследованием паранормальных явлений, всевозможных полтергейстов и прочей откровенной дьявольщины, чтобы установить контакты с потусторонним миром. Что, если в этих публикациях была хотя бы толика правды? Что, если ученые пробили портал в мир, населенный такими исчадиями ада, которых ни один здравомыслящий человек просто представить себе не может, а вообразив, немедленно сойдет с ума? Что, если именно разгневанные демоны уничтожили всех этих парней в скафандрах, явились и забрали их души в ад? Не те ли демоны, которыми пугала меня во сне красавица Исида? Они пока еще не явились за мной в странных снах, способность видеть которые, будь она неладна, заново открылась совсем недавно, по пути из Крыма. Ну так лихо бы до начала. Вероятно, я был близок к истерике. Испугался и не мог мыслить хоть сколько-нибудь рационально. Я запаниковал и, совершенно утратив голову, принялся кружить по пещере со стенами конусами, пока не наткнулся на нечто, напоминающее клеть, опускающую в забой шахтеров. Мощный лифт, человек на 20. Тут лежало особенно много трупов. Вероятно, когда случилось ЧП, не знаю какое, но факт, что называется, налицо. Часть персонала устремилась сюда в надежде спастись. Я довольно легко разобрался с рычагами и кнопками на пульте управления. Там не было ничего сложного, но механизмы были давно мертвы, как и люди, которым они служили. А оставив пульт в покое, я поспешил к лестнице, которая находилась неподалеку. Скорее, это была не лестница, а строительные леса, тянувшиеся вверх на головокружительную высоту. Не колеблясь, я ринулся по ним, мечтая лишь о том, чтобы скорее очутиться на поверхности, как можно дальше от этого страшного места. Я продал бы душу за то, чтобы увидеть хоть клочок голубого неба. Это неистовое желание придало мне сил, ведь я курильщик с впечатляющим стажем и, как следствие, не отличаюсь выносливостью. Были, конечно, времена, когда я мог кое-что показать, но они остались в прошлом, в эпохе школьных спартакиад. Тем не менее, я преодолевал пролет за пролетом с легкостью наполненного гелием геодезического зонда. Пролеты разделялись металлическими площадками, похожими на балконы над бездной, на которых мне попадались совершенно разложившиеся тела. Из-под лоскутьев военной формы проглядывали белые кости. Пролетов было так много, что я сбился со счета. Шахта оказалась невероятно глубокой, в километр или даже два. Я начал опасаться, лестница никогда не кончится. Я обречен вечно карабкаться по бесконечным ступеням, как белка, которую заперли в колесе. Правда, чудовищная лестница, установленная военными строителями под присмотром спецслужб для спуска в ад, вряд ли была колесом. С чего бы? Если только какая-то невидимая сила, разбуженная от тысячелетнего сна учеными, не свернула мощные стальные конструкции в обзорное колесо, вроде тех, что раньше частенько устанавливали в парках отдыха. Именно это нелепая на первый взгляд мысль, а не усталость, как следовало ожидать, охладила мой пыл бегуна, заставила меня остановиться и оглядеться по сторонам. А лучше б я этого не делал, продолжая разыгрывать из себя белочку до тех пор, пока бы не лопнуло сердце, потому что мир за перилами действительно оказался искривлен. Он будто преломлялся в титаническом зеркале из комнаты смеха, в которой абсолютно не смешно. От одного взгляда на вывернутую паутину металлоконструкции вдоль внушительной стены пирамиды, изогнутой в нечто, весьма условно напоминающее конус, мне стало не по себе. Да нет, не по себе, это слабо сказано. Вестибулярный аппарат вышел из строя, заребило в глазах. Рвотный порыв, нестерпимый, мощный, подкатил к горлу, заблокировал его. Секунду я цеплялся за перила, ровные лишь по метру с каждой стороны от рук, а потому напоминавшие новогодний серпантин, а затем опрокинулся назад. Врезался затылком в стальную решетку, смаху, будто в стельку пьяный, и покинул лестницу, успев подумать, что не стану возражать, если проснусь в слегка раскачивающемся на ходу в салоне машины Игоря, или, еще лучше, в номере отеля на Черноморском берегу, если Ольга с Игорем мне тоже приснились. Но...